Глава 37. Влада. И все же Керем не стал подпускать меня так близко к своему семейству. Поселил их в отеле, устроил им с моего одобрения культурную программу. К слову, все четыре женщины тоже не пытались никак со мной связаться. Ну, как бы баба с возу кобыле легче, тем более, что всего через день мы готовили братику сюрприз. Хотя я бы сказала, что целое шоу. Все-таки он даже не представлял, кого разбудил во мне своим наглым поступком. И это далеко не хомячок. Мне было обидно до одного места. Он единственный оставшийся в живых мой родной человек, а ведет себя как самая большая задница на свете. Ему далеко не 15. Тогда какого лешего? В общем, я сделала самое неприглядное в этой ситуации. Я написала Есении и предложила ей разговор по личному вопросу, чтобы муж не знал. Случай представился быстро. И хотя та сразу же сказала, что она от мужа ничего не скрывает, после моего рассказа выдала. «Нет, ну это ни в какие ворота не лезет. И самое главное, я знаю, как он это сделал». Ее глаза при этом гневно и кровожадно сверкнули. И если бы не воткнутая в руку капельница с железом, то она наверняка бы поскакала высказывать любимому все, что думала о нем. Но пока было рано, о чем я ей сказала. Она же тяжко вздохнула, косясь на очередной шприц в моей руке, добавив. «Это я виновата, Влад. Он попросил номер Серкана, а тот дал ему номер своей бабки. Мол, там какое-то невероятное дело государственной важности. Я и подумать не могла, что он будет искать родню Керема». Она прикусила губу и нахмурилась. С одной стороны, мне было очень ее жаль, но с другой, я в целом сегодня напоминала бомбу замедленного действия. Все валилось из рук. Наверное, эта ситуация так на меня повлияла, а масло в огонь добавила Мария, та самая моя начальница, которая первое, что сделала, узнав о моем замужестве, написала докладную за пропуск. Я же в этот момент из человека неконфликтного превращалась в нечто не очень приятное. Ну, сами посудите. У меня на руках все документы, закрывающие вопросы по моему отпуску за свой счет, свидетельства о заключении брака и смене фамилии. За это Керем отдельно огребет. Как-то я упустила этот момент. А мне тыкали в нос какими-то вопросами. Вот после обеда я должна была идти к высокому начальству, так как меня вызвали на ковер. Да меня так не выдергивали со времен школы, когда Колька из 9 Б окно разбил и решил все свалить на меня. Но там были свидетели, так что мое присутствие было лишь формальным. Но здесь больше не школа, и вопрос достаточно серьезный. Мне бы хотелось, чтобы он завершился в мою пользу. Как никогда. Но как построить разговор так, чтобы не быть в позиции обиженной и безвинно осужденной? Все же жертвой я становиться не желаю, а отстоять свою правду без наездов на Марию сложно. В общем, моя голова раскалывалась, была забита огромным количеством мыслей и не виделась в этой череде событий ни конца, ни края. Благо, на ужин остался борщ, а вечером Керем обещал приготовить вторую порцию плова, как это умел он. Мужчина, который готовил на моей кухне, да еще и по собственному желанию, это какой-то экстаз. Даже сейчас при этой мысли у меня внутри загорелось что-то такое очень чувственное. Это нормально вообще? Мне 39 лет, и я на секундочку дипломированная медсестра с огромным опытом. А получалось, что вела себя как мартовская кошка с взбесившимися гормонами. «Влада, ты меня извинишь? Просто я правда не могла даже подумать, что его так переклинит. Без понятия, что на него нашло. Адекватный же мужик в целом». Выдернула меня из мысли Есения. «Да просто, может, старческий маразм», — усмехнулась я. Мы переглянулись с женщиной, у которой был очаровательный и уже далеко не маленький животик, и засмеялись. Именно в этот момент долгожданной разрядки к нам в кабинет и зашла Мария. Я сразу же поджала губы и замолчала. Вот же будет наверняка на меня кляузничать. Что я позволяю себе с пациентами вольности? Она просто не знала, что мы с Есенией как бы родственницы теперь. Это усугубляло ситуацию. Тем не менее, оправдываться и посвящать в свои планы ее я не собиралась. Слишком много чести. Внутри закипал совершенно неестественный гнев. «Владислава, ты не забыла, что сегодня тебя ждет вечером Мария Сергеевна?» Чересчур кровожадно спросила начальница. «Нет», — коротко ответила я. «А ты... женщина!» — грозно воскликнула Еся. Вам не кажется, что у вас еще будет время все это обсудить? Я бы не хотела присутствовать при организационных моментах. Они меня не волнуют». Усмехнулась и бросила на жену брата короткий, полный благодарности взгляд. Настала пора Марии морщить нос. Странно, что я за ней таких моментов не замечала никогда, потому что, конечно, выглядело это все максимально странно с ее стороны. Хотя что можно ожидать от человека, который гордился тем, что у него с руководителем центра одно имя? Как будто это ставило ее на место человека выше по статусу. Помню, что как-то на корпоративе охранник спросил ее, не кланяется ли она тем, кого зовут как нашего президента, за что получил ощутимый тычок. В любом случае, как только начальница ушла, Еся цепким взглядом взглянула на меня и с подозрением спросила. «Милая, это что сейчас было? Тебе помощь не нужна?» Зная о ее знакомствах с начальством клиники, я поспешила заверить бдительную беременную. «Нет-нет, все под контролем», — поспешно добавила я. «Не хватало еще, чтобы Есения за меня просила».